Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 25 сентября. По одному из календарей славяне отмечают Радогощ, цветовид осенний. По народному месяцеслову автоном, Артамонов день, Змеиный день. Священномученик Автоном жил во времена правления римского императора Диоклетиана, 3-4 века. По благозвучности стали в народе его Артамоном звать. Велика матушка Русь, и поэтому календарей у народа ее населяющего тоже много. Вот и воздают они почести Артамону и змеиной мудрости 25 сентября. Змеи, почувствовав убавление светлого времени, ползают в этот день в поисках зимних квартир, нор, то есть. В Артамонов день змеи имеют последнюю возможность погреться на солнышке. Считается, что с этого дня жизнь животных в лесу замирает, в свои права вступает осень, а змеи перебираются с полей. Знающие люди говорили, что они ползут вереницей по рощам и выбирают место для нор. Ведь змеи уходят в подземное царство вслед за уснувшим солнцем. В этот день нельзя было ходить в лес и на болото, чтобы не тревожить и не стать жертвой змей, которые перебирались на зимовку. Говорят, может разгневаться змеиный царь и утащить человека с собой под землю. Еще считалось, что гадов якобы созывает святой Артамон, который закрывает их норы на замок. К этому же святому обращались с просьбой защитить от укуса змеи. Змеиного укуса можно было избежать, если иметь при себе ясеневую тросточку, платок, смоченный в отваре ясеневой коры, саму кору, лист или золу ясеня. От змей помогает трава «Марьин корень», которую нужно носить на нательном кресте, или вероника, веточку этой травы надо положить в обувь. Чтобы змея не причинила вреда, можно читать и специальный заговор. Читают его в субботу. Еще этот день считался днем охотников, сулящим удачу и счастье на весь год тому, кто на охоте добудет хоть зайца. В этот день примечали: если видишь много змей, зима будет суровая. Длинные сумерки – к ненастью, короткие – к хорошей погоде. Быстрое окончание листопада – к суровой зиме. По одному из календарей славяне отмечают Радогощ – цветовид осенний. С наступлением осеннего равноденствия славяне празднуют великий праздник – Радогощ. Солнце – муж, дождь – бог, становится мудрым солнцем-стариком, световитом. Уже не так высок световит, дед Всевет, не греют его лучи, но многое он повидал на белом свете, оттого и особый почет старику. Еще немного, и уйдет он за 3-9 земель, чтобы возродиться и появиться вновь. Итак, собран урожай, осеннее солнце-световит уже не припекает, деревья готовятся к зимнему сну, сбрасывая с себя прекрасные наряды. К этому дню печется огромный медовый пирог. И чем больше пирог, чтобы человек в полный рост мог за ним спрятаться, тем большего урожая ждут общинники в следующем году. После зачина, на котором обязательны гадания на следующий год, начинается пир горой. Еда на столе ставится горкой, которая к окончанию пира сильно уменьшается. В этот день разыгрывается сказка о Витязе и подземном царстве, которая должна напомнить об угасающем солнце и наступающей зиме. Перед наступлением темноты разжигают небольшой огонь и прыгают через него, очищаясь. Жрецы ходят босыми ногами по раскаленным углям, а чтобы избежать ожогов, вводит себя в особое состояние равномерными ударами в кудесы. Праздник заканчивается веселыми игрищами. Братья месяцы.